эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня вместе с нами на волнах Народного славянского радио в нашей студии находится Любовь Коршинова, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Здравия тебе, Любовь! Здравия всем слушателям, всем людям на земле! Какое значение имеют числа в нашей жизни? Что они скрывают? Какую тайну можно через них раскрыть? Сегодня вы узнаете, о чем говорят числа. В нашем эфире мы разберем такие вопросы, как общее смысловое поле математических, астрономических и мировоззренческих представлений древности, творение мира, мироздание и числовая последовательность, пифагорейская математика и теория чисел, священные числа, пространство, пространственно-геометрические структуры кристаллов, искусство и архитектура древних, числа и геометрические фигуры как прообразы мира. Об этом и многом другом сегодня речь в нашем эфире. И тема эфира сегодня называется «О чем говорят числа творения мира». Уважаемые зрители, вас я, как и всегда, призываю проявлять активность, задавайте свои вопросы, будем разбираться в этой теме вместе. Итак, пожалуй, на этом мы начнем. И я передаю слово и микрофон нашей уважаемой гости. Любовь, пожалуйста, тебе слово. Спасибо большое, спасибо всем, кто сегодня слушает меня. Мы с вами продолжаем целый цикл передач на тему формирование целостной картины мира и целостного мировоззрения. На сегодняшний день эта тема, как никакая другая, актуальна, потому что нам привыкли преподавать мир по частям. Мир разбили на различные отделы науки, а связи между этими науками даже в школьном образовании пока не устанавливаются. Поэтому мы с вами видим его как математика и числа, и математические фигуры, как русский язык, и азбука, и умение правильно и грамотно писать, и все остальное. Но на самом деле все вот это, о чем мы уже давным-давно знаем, это все лишь проявление Творца в нашем мире, в нашей огромной системе, в которой имеется множество проявлений Творца, имеется закон, по которому существуют все проявления, то есть все сущности, включая человека. Гёте сказал в свое время прекрасные слова. «Тот счастлив, кто еще в надежде сам, что выплывем из моря лжи мы дружно. Чего не знаем, было бы нужно нам. Того, что знаем, нам совсем не нужно». И вот сегодня такое время наступило, когда многое, что мы знаем, оно действительно на самом деле в принципе, не несет никакого смысла для того, чтобы у человека развивались начала целостного мировоззрения. Все и буквы, и звуки, и числа, и многое другое – это база в нашей культуре. И если вы смотрите наши передачи, которые веду я постоянно обращаюсь к вам о том, с тем началом, что в культуре есть базовое начало. И это базовое начало было открыто еще в первых шагах человечества по нашей планете Земля. Любое знание должно стать культурой, а у нас получается, что знания не делают нас культурными. И на сегодняшний день мы пришли к тому, к чему пришли. Чтобы что-то знать, знание нужно представить в целостном виде. Поэтому мы с вами рассматриваем нашу Вселенную, нашу Солнечную систему, начиная от проявление, это солнечная система, да, и кончает Творцом, и в обратном порядке мы идем от Творца ко всем проявлениям. Вот сегодня у нас с вами разговор о числах. Я еще в прошлый раз, на прошлой передаче, пообещала вам, что мы займемся числами, потому что числа и буквы, а затем звук, это первоначало культуры. И вот Лукреций в своем трактате о природе очень хорошо сказал, что имеет большое значение, с какими и в каком положении войдут в сочетание те же первоначала и как они будут двигаться взаимно. Теми же буквами мы означаем и небо, и землю, и солнце, и потоки моря, и деревья, плоды и животных. Если не полностью все, все-таки большая часть их, те же и только один распорядок их дела меняет. Тоже и в самих вещах. Материи все изменения, то есть встречи, движения, строй материи, положение самой фигуры, внутреннее ее наполнение, необходимо влекут за собой и в вещах перемены. Это было сказано в Лукрецием в трактате о природе. Поэтому вот я вам сейчас показываю второй слайд. Вы уже, кто смотрел передачи, которые вела я, уже знакомы с этим слайдом, потому что у нас была передача на тему системы базовых знаков, как проявление Творца. Поэтому уже мы с вами знакомы с точкой, с двумя точками, с линией, с треугольником, с квадратом. О чем говорит эта фигура, о чем говорят цифры, условно создающие эту фигуру. То есть мы с вами с этим знакомы. А сегодня мы будем говорить чисто о числах. И, конечно, о числах нельзя сказать без других наполнений, потому что система чисел напрямую связана с системой нашего языка, то есть с азбукой, напрямую связана с системой аминокислот, то есть белки в наших телах, напрямую связана с системой ДНК, и напрямую связана с системой химических элементов нашего знаменитого Дмитрия Ивановича Менделеева. Поэтому я почитала отзывы о прошлой передаче, и некоторым непонятно, почему все в куче. Это я хочу вам сказать, что это не все в куче, я просто хочу показать вам мир как систему, в которой есть место и тому, и другому, и третьему, и все имеет взаимные связи. Все одно зависит от другого. Вот и поначалу я планировала передачу о числах построить так, что начать ее с пифагорейской теории чисел, потому что это база. Это такая конкретика, которая никогда, наверное, не уйдет из нашей жизни. Ну и все современные теории, которые, в принципе, у нас сегодня очень многие люди занимаются смысловым полем и русского алфавита, и числового ряда. Но все-таки получилось у меня так, что вот этот сегодняшний момент заставил меня вывести свою собственную матрицу. Я сейчас ее о ней расскажу. На что я опиралась, готовясь к этой передаче? Вот вы, наверное, уже прочитали на слайде всю литературу, которую я уже когда-то уже перелопатила. И к сегодняшней передаче еще разок я пробежала по всей этой литературе. Пифагор утверждал всегда, что арифметика первична и фундаментальна по отношению ко всему. Число есть начало. Система начал, система базы – это основа нашей культуры. И она никогда не изменится. Она в базе, в основе лежит постоянно. И передается из поколения в поколение многие тысячи лет. Мы даже сами об этом как бы не подозреваем. Число есть начало. Элементы – это природные ипостаси. Атомы – есть воплощенные и реализованные элементы. Любой элемент образует тело, которое представляет собой еще и химические связи. Звуки – это атомы, элементы, слова – это молекулы. Все это находится в химических связях. Ряд чисел представляет собой, в принципе, систему смыслов. И я думаю, что не лишний будет познать систему смыслов смыслов сегодня и обратиться к ней не только взрослым людям, но и детям в школе, поскольку многого они не понимают, зачем, от чего и почему. Числовые сочетания – это тоже система смыслов. Но числовые сочетания бывают сложными, и к концу нашей сегодняшней встречи я вам расскажу, как работать и с числовыми сочетаниями. Натуральный ряд чисел – это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот это натуральный ряд. Дальше числа повторяются. И этот ряд, в этот ряд вложен огромный смысл. Вот за два дня, вчера и сегодня, я вдруг увидела в системе Пифагора на сегодняшнее время небольшое несоответствие. Да простят меня все ученые и все слушатели, но я все-таки в какой-то степени сегодня выскажусь. Все большие числа, которые составлены из двух, трех и более, всегда могут быть сведены к малым числам. То есть смысл заложен в базовое число. Если мы сведем, просуммируем все большие числа и приведем слово или фразу какую-то к однозначному числу, то мы можем спокойно говорить о смысле. Ну и начнем с нуля. Что такое ноль? Избежать ноль было невозможно, потому что на сегодняшний день, раз уж мы говорим о творении, говорим о том, что мир творился образами, что мир творился цифрами, есть такие крылатые выражения, да, что Бог творил землю и мир цифрами, то ноль избежать нельзя, потому что огромное пространство, которое сегодня можно назвать хаосом, неструктурированное пространство, да, это большая грубая громада, в которой все перемешано, нет никакой структуры. Одно мешает другому, одно сталкивается с другим. Это писал Овидий в «Метаморфозах». То для того, чтобы начать что-то сделать и что-то сотворить, необходимо что? Ограничить пространство. Поэтому ноль, то есть окружность, в которой ограничено пространство, ну, окружность, внутри которой и Творец будет творить то, что им задумано. Ноль не число, но мы с вами все равно начинаем говорить с нуля. Ноль – точка отсчета ограничения. Это вечная и первозданная пустота, это хаос. Это отсутствие движения, отсутствие восприятия и сознания, отсутствие языка, тела, звука и запаха. То есть отсутствие всего. Всеобщая реальность очертила вокруг себя круг, сферу жизни в виде овала, в виде окружности. И внутри этой сферы начала создавать жизнь, преобразуя и хаос, и тьму в свет. Ноль не имеет цвета. Он тот, о ком нельзя сказать ничего, он пустота. Ноль – смешение всех частот, всех оттенков, всех звуков. Ноль – как граница, как порог входа в новое пространство, в новую жизнь, которая сегодня будет твориться Творцом. Ну, как порог входа в наш дом, потому что дом всегда считался крепостью, в русской культуре, да, в русской народной культуре. И порог – это была та черта, через которую не пропускалось ничего, поскольку мир разделен был на добро и зло, ничего злое не могло пройти, ничего пропуститься. Вот порог и окружность двери – это все как раз эту функцию несли и выполняли. Вот что такое ноль. Внутри нуля начинается творение. Творение началось с чего? С искры, мысленной искры, которая промелькнула у Творца. То есть появилась точка. Точка как символ числа 1. То есть первый акт, который Творцом был сотворен, это мысль как искра, как пламя. Да? И это первое, которое было изначальное и единое. Другого пока ничего не было. И вот эта мысль, она пронзила все пространство и сконцентрировалась в центре этого пространства. Это точка рождения идеи. Это источник, корень и центр всех сил и всех явлений. Это начало всех начал. Это вместилище материи. Это начало и конец всего сущего. Это цель, устремленность, творческое начало и импульс жизни. Это сила, это энергия, инициатива и активность, а главное – воля. Потому что единица, как начало, она символизирует мужское начало Творца. Поэтому, а мужское начало Бога Отца – это воля. Это основное качество, которому человек, в принципе, в завершении всех своих вращений по кругам жизни должен прийти, то есть должен воспитать в себе волю. Помните, как Иисус Христос, когда висел на кресте, Он что сказал? «Да будет воля твоя». То есть Он не противился воле своего Отца даже в тот момент, когда Его распяли. Вот. То есть единица – это огонь, это божественная энергия, это целое единое. Пифагор в своей системе единицу, как первое, что включает все в себя, да, хотя ничего еще особенного и не создало, но сейчас будет создаваться, что единица будет внутри себя создавать с помощью себя и внутри себя, и вне себя создавать в системе, которая окружена окружностью, да, ограничена окружностью, будет создавать жизнь, которая им задумана, то есть воплощать свою цель. Единица – точка, первопричина проявления. Если говорить о русской народной культуре, то у нас есть такой персонаж, как Коляда, у нас есть такой персонаж, как Кол. В принципе, это вселенские боги первоначала. Это Бог-Отец и Богиня-Мать вселенского первоначала. Переходим, единица превращается в двойку. Каким образом? То есть из себя, как гермафродит, Бог-Отец отражает зеркально от себя свое отображение. И соединяя их линии, мы получаем уже не просто точку в пространстве, а линейное движение. То есть начинается расширение космоса. Единица рождает из себя подобие себе. Но с другим содержанием, потому что это прямая противоположность, это зеркальность. Зеркало никогда не отражает истину. Поэтому славянское радио, славяне прекрасно знают, что такое зеркало, да, и какую роль оно играет вообще в народной культуре. Один и два – противоположность друг другу. Как мужчина и женщина, как жизнь и смерть, как свет и тьма. Вот арабское слово «туа» означает «сложенное вдвое», означает «отражение». Первое число, которое отделило себя от Бога Отца, поэтому в пифагорейской системе двойку назвали дерзостью. Ну, первое противоречие мое с той системой, о которой мы сейчас говорим, ну какая же дерзость, когда по-другому и быть не должно. Потому что если Богом, Творцом, у него возникла идея сотворить материальный мир вместе с животным миром, вместе с человеком по образу и подобию своему, то сотворить материальный мир без женского начала просто невозможно. Поэтому здесь он отражает свое собственное подобие, богиню-мать, из утробы которой образно рождаются все природные сущности. И вот здесь как раз на этом этапе, поскольку природа вся смертна, появляется понятие жизни и смерти. Но, кроме того, это еще и возможность выбора пути. Вот выбор пути нам дан всегда. Русская сказка о чем говорит? Шел Иванушка, пошел в лес, вышел на дорожку, встретил огромный камень, на котором написано: пойдешь направо – будет то-то, пойдешь налево – будет то-то, пойдешь прямо – будет то-то. Вот сразу проблема выбора. То есть проблема выбора для человека есть изначально, с самого начала, можно сказать, с момента его рождения. Кроме того, два – это не только пространство, где Бог-Отец начинает работать, но еще и появление времени, потому что богиня-мать, она тайна, она тьма, она всегда сокрыта. Она рождает сущности для того, чтобы они, пройдя какой-то определенный жизненный путь, умирали. То есть они приобретали определенный опыт. Поэтому, рождая сущность в природную жизнь, богиня-мать определяет для нее временной промежуток от и до. Число 2 связано с идеей сокрытости. Это по системе Вашкевича, потому что двойка – это сокрытый мир, это мир мертвых и мир живых, и регион, который красиво демонстрирует этот мир в двух ипостасях – это Египет. Вот. Два первых элемента – водород и гелий, которые образуют все разнообразие природных элементов. Бинарно-языковой код – Ра. Это тоже теория Николая Николаевича Вашкевича о русско-арабском языке, который он, эту пару языков, он называет системными языками мозга. Все остальное вышло из этой пары, по его теории. Ну и два – это двойственность во имя рождения третьего. То есть по идее отца через утробу матери начинается рождение новых форм. Вот о чем нам говорит число 2. Дальше, если мы линия из двух точек соединим с третьей точкой, то мы можем получить более длинную линию, конечно же, но Творец эволюционирует, эволюционирует вместе с ним и все, что он сотворил, поэтому появляется первое плоское тело. Три точки, соединенные вместе на равном расстоянии, образуют равносторонний треугольник. Это первое плоское тело. И это не только плоское тело. Это та константа, то начало, которое вышло и из единицы, и из двойки. То есть объединило в себе и единицу, и двойку. Потом получилась триада, тройка. О чем это говорит? Это говорит о творческом аспекте Бога, потому что Бог-творец постоянно создает новые формы, постоянно в эксперименте. Одно рождается, другое рождается, это умирает, третье совершенствуется, четвертое вообще больше не нужно. То есть эксперимент идет постоянно. И вот это триединство божественных начал и означает триада. Что значит триединство? Это Бог-отец по его идее и по его воле. Через богиню-мать, через утробу богини-матери, да, великую праматерь, такой есть в культуре название этой богини, богини-матери. Рождаются новые формы, которые образно названы одним словом – сын, сыны, сыновья. Был вопрос по прошлой передаче, поэтому вот всем, кто не понял, что такое сыны? Сыны – все, что сотворено по воле отца через утробу матери. Вся природная жизнь – это сыны. Это образ. Триада – это символ творческого аспекта Бога. Отец – идея, истина, его мысль, то есть это дух. Мать – это слово, рождающее звук, да, душа. И сын – это актуальная реальность, искатель истины. То есть это новая форма, которая идет по жизни. Этой форме, значит, пространственную форму придает утроба матери. И кроме того, когда она рождается в природный мир, она наделяется определенным количеством времени для того, чтобы выполнить задание, для которого она сюда пришла. То есть научиться тому, чему должна научиться. Вот я думаю, я на сей раз очень доступно и четко объяснила это. Всю триаду – отец, мать, сын. Мы с вами живем в триединстве мира. То есть триединство – это, можно сказать, наша формула, формула природной жизни, триединство физического мира. Мать – слово, рождающее звук – это творчество. То есть если отцу принадлежит идейность, да, истина, идея, мысль, то матери принадлежит процесс творчества. Именно она сотворяет всевозможные формы, конечно, по замыслу отца, потому что мысль отца передается Бога Творца передается богине праматери, и, конечно же, все формы создаются ей уже в форменном виде, в физическом мире. Но мы опять же образно рассуждаем, мы не говорим прям, чтобы дословно все вот это как бы понимать. Здесь тоже нужно понимать, что мы с вами говорим об образах. Мать, рождающая звук, и сыны уже идут по жизни со своими задачами и со своими целями. Дальше троица превращается в четверицу, тетраду. Четвертая, значит, цифра в ряду пифагорейских цифровых начал – это четверка, это тетрада. Тетрада – это крест, да, можно так сказать, нарисовать, в конце которого равносторонний прямоугольный крест, в конце которого соединены, и получается, что квадратик, ромбик. Квадратик и ромбик можно представить в форме двух треугольников. Но здесь можно уже пофилософствовать, включить философские свои размышления, потому что треугольник вершины вверх – это мужской треугольник, треугольник вершины вниз – это женский треугольник. Вот вам теория символов. Или можно представить этот квадратик как четыре треугольника, соединенные вместе. То есть формы творятся абсолютно разнообразные, природные формы. Количество наполняемости, то есть процесс расширяется, они наполняются все более и более сложными элементами. Вот поэтому элементов может быть два, может быть четыре, может быть еще больше. Все числа связывают порядок, поэтому этот порядок, он в принципе и в природе весь как бы обусловлен, обозначен, просто мы с вами не видим, не хотим видеть этот порядок. Причина и строитель всех вещей – это 1, 2, 3, 4. Если мы 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 посуммируем, мы получим десятку. Мы получим совершенное число, монадическое число, полное наполнение. Значит, тетрада – это ключ к познанию тайн всех вещей, да? Потому что наполнена глубоким смыслом. Четверка несет в себе смысл природы, потому что крест – это пространство и время, это соединение пространства и времени. Поэтому в философии крест называют пространственно-временным крестом. Крест лежит в основе всех циклов. Крест крутится, образуя движение своих сторон, отбрасывается тень от концов креста. Это тоже еще одна фигура, причем важная фигура в культуре народов всего мира, так можно сказать. Квадрат указывает на материю, потому что крест – это еще и четыре стихии, которые включаются в творение формы. Если форма природная, она плотная, поэтому крест, вращаясь, двигаясь, захватывает определенным образом определенное количество из четырех стихий. То есть это земля, вода, огонь и воздух. Воздухом пронизана вся наша жизнь, да? Из воды состоим на 80%, даже больше. Огонь – это принцип творения, и земля – это то место, где мы живем. Это самая твердая ипостась, которую мы познаем и познали вот в своей жизни. Вот о чем говорит квадрат и четверка. Следующее число в пифагорейском ряду – это пятерка. Я здесь написала не зря, значит, из семиднева творения библейского, пятый день творения. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их и всякую птицу пернатую». То есть человека пока нет, но уже животный мир и в воде, и на суше, и в небесах, обладающий головой и системой мысли. Да? То есть мозг есть у любого животного. Дальше можно сказать больше, развито, не развито. Но попробуйте сегодня скажите, что собака вообще неразумное существо. Собака как раз сегодня очень эволюционирует, так же, как и коты. То есть домашние животные сегодня очень эволюционируют. И сказать о них, что их мозг не работает, это, наверное, будет на сегодняшний день неправильно. Что такое 5? 5 – это союз четного числа и нечетного числа. Четное число, первое четное число – это двойка. Это зеркальность, противоположность. Это наша жизнь, да? Это постоянно проблема выбора. И тройка – это закон, в котором мы живем. То наша жизнь продолжается только при помощи мужской и женской ипостаси. И никакие родители номер один и родители номер два не могут создать новую форму, наполнить ее, вырастить полноценной и пустить в эту жизнь. И вот это, наверное, с первого класса уже нам нужно твердить и говорить нашим детям. Пятерка говорит о том, что четыре элемента правильно еще воздухом, эфиром. И это говорит о символе равновесия в природе. Хотим мы или не хотим, но все наши тела пронизаны эфиром. Эфир – частотная среда, волновая среда. Четыре элемента плюс эфир получается пять. Пять – символ любой формы. Пять – это соединение нашего тела, состоящего из чего? Из четырех элементов – земля, вода, огонь и воздух. И пронизанное духом. Получается, что пятерка – это символ любой сущностной формы, которая в природном мире существует. Элементы плюс начало получается пентада. Пентада – это греческое название из системы, взятой мной, системы Пифагора. Пентада образует самые разные соединения, потому что здесь начинается образование сложных тел. Пятигранное тело соединяется с другими такими пятигранниками в различных пропорциях. И образуются самые сложные природные тела. Эти тела соединяются в точках, то есть в вершинах этих геометрических тел. И это точки напряжения. Вот не хотела в эту тему влезать, но все-таки вот сказала. Это точки напряжения. И эти точки напряжения при соединении двух форм, они как раз дают точки напряжения и в телах природных сущностей, в частности, у человека. Что да если болит, значит, где-то что-то неправильно, и где-то есть напряжение. И надо это напряжение отыскать. Является символом всех природных форм и усложнений этих природных форм. Правильная треугольная пирамида вот на рисунке, да, это в основании треугольника три грани в виде треугольника. Правильная четырехугольная пирамида, которая нам всем в основании квадратик и четыре грани в форме треугольника, стремящиеся все грани соединены в одной точке, то есть стремление наверх. Правильная шестигранная, шестиугольная пирамида, правильная пятиугольная в виде треугольника. Правильная четырехугольная пирамида, которая нам всем известна по архитектурным началам древних, это в основании квадратик и четыре грани в форме треугольника, стремящие все грани соединены в одной точке, то есть стремление наверх. Правильная шестигранная, шестиугольная пирамида, правильная пятиугольная пирамида. То есть это в геометрических телах и в числовых пропорциях показано, как усложняется сущностный мир. Что сначала это все было как бы тонкая идея, тонкий план, а затем, когда уже началось творение конкретное на Земле, началось усложнение сущностного мира. Следующая цифра по пифагорейской теории – это 6 гексага. Ну, сразу все заметим, что 6 – это перевернутые 9. Поэтому эти две земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его. То есть творение человека произошло на шестой день. Ну вот это как раз изображено двумя треугольниками, которые вошли один в другой. Мужской треугольник входит в женский треугольник и наоборот. Получается, что сотворилось разумное существо. Разумное существо, живущее в законе, законе триединства, да, который рождается, у которого есть программа, которую он должен выполнить, который умирает и отчитывается о выполненной программе, потому что само слово «смерть» – это соборность мер, и перед тем, как перейти в новую меру из физического тела, значит, человеческое существо отчитывается, что выполнено, что не выполнено. Вот на этом строится вся спираль мироздания. Шестерка – это спираль мироздания. В ней содержатся все элементы – и дух, и душа, и тело. Единица плюс человеческое существо отчитывается, что выполнено, что не выполнено. Вот на все это слито воедино, поэтому здесь другого просто ничего и не придумать, поскольку сотворено все настолько гармонично. И ладно, что нечего здесь и извращаться. Человек – образ и подобие. Мысль, слово, слово – элемент речи. Зрение, слух, дыхание, вкус, запах. Вот с какими качествами обладает, да? Человек мыслящий, человек, изрекающий слово, да? То есть слово – это звук, это волновая среда, и от того, что мы говорим, и как мы говорим, какие буквы мы используем в своей численности. Голова человека как альфа и омега, первоначало, завершение. Голова – это тот компьютер, да, где находится объяснение всему, что происходит внутри нас и всему, что происходит вне нас. И если наш компьютер работает, и мы хотим его запустить в работу, то мы задаемся себе вопросом и ищем объяснение и внутреннему, и внешнему. То есть можем устанавливать причинно-следственные связи, поскольку формы, природные формы, они запущены в жизнь, в мир следствий. Причина их запуска никому не известна. И вот тот момент, что мы сегодня переходим в эпоху Водолея, да, и что тело человека должно стать легче, и наверняка в течение каких-то там десятков, а может сотен лет это и случится. И я уверена, что это случится, потому что мы возвращаемся назад к духу. Вот, то мы научимся находить причину к этому приступать уже сегодня. И вот так образуются сложные геометрические тела, которые соединяются вместе в огромные формы, разнообразие форм. Поэтому, если рассматривать вообще, но из этого мы состоим. Мы состоим именно из этого. Два первоначальных элемента, водород и гелий, потом тоже, соединяясь, образуют различные сложные элементы, сложные химические формулы, которыми мы с вами наполнены. Вот. Просто я этой картиночкой хотела это показать. Шестерка переходит в священное число, которое называется гептадой. Это 7. 7 – это число, которое символизирует вообще человека, природу человека. И закон. Закон, положенный, скорее всего, конечно, для человека, потому что весь природный мир от фауны и флоры живет в этом законе, выполняет его непреложно, а человек все пытается установить свои правила бытия, свои законы в этом природном мире. Природа человека тоже имеет 7 центров энергии, то есть подвержена этому числу 7. Да? Картиночка я уже вам показывала, только здесь немножко отрезала зодиакальный круг, а оставила только Троицу, то есть отец, мать и сын, изначальная духовная Троица, мысленное рождение форм, фантомов, так мы можем сказать, да, по воле отца через утробу матери, сыны на землю. И здесь включается, к тройке добавляется 4 стихии, которые неизменны. Это огонь, вода, земля и воздух. 7 – это число, с которым в нашей культуре связано очень много. Люди живут, не задумываясь над чем, да, и им как бы это не надо, потому что слишком обыденно их сознание у многих, и они даже не хотят и подумать, а что же лежит в основе вообще жизни, в основе сознания, в основе более лучшей жизни. Семья – это семья. Это отец, мать, сын, отец и мать отца, и отец и мать матери. То есть вот это полноценная семья. Это лунные циклы, потому что Луна – это 7, умноженное на 4. Каждый четверть Луны, значит, держится на небе ровно 7 дней. Дальше Луна или растет, или уменьшается, то есть так, форма Луны изменяется. И полный цикл, полный лунный цикл – 28 дней. Луна – это планета, которая важна для нашего бытия, потому что Луна, во-первых, это вращение Земли, и Луна – это ночное светило. При вращении Земли она, значит, освещает Землю ночью. Ко всему прочему, это хозяйка приливов и отливов. От биологических к человеческим 7 циклов Луны. 7 превращается в 8. 8 в системе Пифагора по-гречески называется Агдаада. 8 – это уже сложные тела, это природные материальные формы, которые состоят из сложных тел. И вот я в начале, как мы с вами начинали сегодня вести разговор о числах, я сказала, что любое слово, любую фразу можно привести к изначальному базовому числу. Потому что выявлено не одним ученым, и не двумя, и не тремя, и в древности, и в современности выявлена система. Ну, я так думаю, выявлена-то она в древности, просто она стала развиваться в современности, потому что пытливые умы все-таки находят эти соответствия, находят через всякие моменты, через длину волны, через звуки, через все. Поэтому выдвигают множество теорий соответствия алфавита и чисел. То есть каждая буква под своим порядковым номером. А мне, например, близка очень теория Геннадия Длясина, потому что это теория биохимии, основана на биохимии, на теории аминокислот, на их числовом ряде, на построениях. И поэтому там немножко, у него немножечко не так, как у других, расположено соответствие букв и цифр. Но это целая тема, о которой тоже можно впоследствии поговорить. Она требует просто такого детального развертывания. Природные материальные формы, слово «форма». Ф имеет в числовом ряду алфавита 22, да, порядковый номер. О – 16, Р – 18, М – 17, и А – это единица. В результате получается 71, и получается 8. Вот она, любая природная материальная форма, она приводится в базе к числу 8, потому что состоят эти материальные формы из различных элементов, которые имеют различные кристаллические решетки. То есть различные элементы, различные их соединения. Сейчас впоследствии у меня есть картиночки, я покажу. Форма живет в законе. Закон тоже 8 плюс 1. З – это 8, А – единица, К – 12, О – 16, Н – 15. В сумме 53 приводится к 8. Вот она, восьмерка, природная материальная форма. Жизнь и смерть – материальные формы. Слово «жизнь» приводится к четверке, а слово «смерть» приводится тоже к четверке. Поэтому жизнь, бытие на Земле состоит из, значит, рождения, да, прохождения всевозможных испытаний в момент жизни и смерти. От этого никуда не денешься. Две четверки вместе составляют цикл от жизни до смерти, который тоже приводится к числу 8. Вот какое важное число 8. Но 8 – это новая мера, потому что 7 – это мера, в которой живут сегодня все природные сущности и человек. Мы с вами живем в семеричной системе, мы с вами подчиняемся закону радуги. Радуга – это 7 цветов радуги – это звуковая волна каждого цвета разной частоты. И мы с вами подчиняемся именно этому закону. Хотим мы или не хотим, мы живем в этом мире. Знаем мы о семеричности или бесконечности, не знаем, это как бы ну, дело каждого. Кто хочет развиваться, да, кто хочет пройти нормальный эволюционный путь, те стремятся к знаниям и познают семеричный цикл. Ну а что дальше? Да, семь, да, три неба, да, природный мир между небесной твердью и земной твердью, да, отраженный мир, мир вот земной твердью, их тоже три, вот они все семь. Но ведь изначально цвет Творца, луч, искра, а если все семь цветов радуги соединим вместе, то есть возьмем краски и смешаем все семь красок кисточкой на листе, мы получим черный цвет, мы получим тьму. Таким образом, мы с вами познаем теорию света и теорию тьмы. А свет и тьма – это, в принципе, тоже одно и то же. Но это уже девятиричная система. Поэтому 8 – это промежуток между семеричной и девятиричной системой. Это новые миры. И 7 в обратку 8. 8 – это в обратку 7. Вот так можно сказать. Получается, что это трансформация материи в дух. И человек хочет, если развиваться, да, то он идет дальше в развитие. Он познает законы семеричности, он развивается и подходит в своем развитии к принятию духа, понятию троичности дух, душа и тело, и к принятию девятиричного построения системы, в которой он будет жить. Если это вот как раз тот момент, на котором мы сегодня с вами застряли, и у нас кругом война. Вот. То есть у нас в данный момент, если по-крупному говорить, то Земля как раз этот момент и проходит. Кто-то хочет, кто-то называет это вознесением, ну как угодно назовите, да, горшок только в печку не ставьте, как говорят. Но это кто принимает и кто хочет и стремится, те увидят будущее. Будущее девятиричное в девятиричном мире. А кто не принимает, не хочет, не стремится и держится за старое, то путь их как бы на семеричной системе так и закончится. Вот. Но это такое философское размышление, да, поэтому не хочу это утверждать, что, может быть, кому-то это не понравится, кто-то с этим не согласен. Но в том-то и состоит сегодняшний наш смысл нашего бытия и наших встреч, чтобы мы, несогласные, могли обсуждать все это вместе и искать истину вместе единую. А если мы будем молчать, то никогда у нас ничего не получится. Молчать и разделяться. Как науку разделили на отдельные части, тело человеческое, медицина разделила на отдельные части, а теперь не знают, как справиться, потому что люди болеют так, что никакие лекарства, никакие операции, никакое ничто не помогает. Все возвращается вновь. То есть наступает момент, когда к телу тоже нужно подходить целостно. А может быть, человек сам должен подходить к своему телу правильно, сознанием, да, и целостно. И медицина будет не нужна, медицина будет только поддерживать наши тела, а не лечить их, когда уже там ничего не исправишь. Так вот, Агдаада – это вход в новый мир, в новую реальность. Это эволюция форм, то есть это более сложные формы. Каждая форма – это монада по Пифагору. То есть каждая форма, она самостоятельна, и она формирует свое внутреннее пространство и соединяется, подобное притягивает подобное, соединяется себе подобными, или наоборот прилипает совершенно противоположным, но все равно образуются разные тела разного химического состава, разные кристаллические формы. Поэтому кристаллы имеют у нас абсолютно разные, да? Они рождаются, они живут, они умирают. Вот на рисунке кристаллы поваренной соли, кристалл кварца, кристалл алмаза, кристалл граната, они все разные. Поваренная соль – самый простой кристаллик, который состоит из шести граней, да, прямоугольной формы. Вот табличка различных кристаллических решеток. Типы решетки в науке совершенно разные. Ионные, атомные, молекулярные, металлические. Но это дело науки, а мы с вами касаемся страны культурной. Поэтому не будем углубляться в науку, тем более я не химик и не физик. Так вот, мы с вами рассмотрели 8 чисел и подошли к девятке. Девятка – это начало нового цикла. Вообще, в пифагорейской системе это не она. И вот здесь вот я предлагаю вам, эта идея меня вчера посетила, вывести эволюцию чисел. Вот смотрите, что произошло, что мы с вами рассмотрели. Единица, идея, начало, воля, отец, великий разум. Один, он, один, все в одном. Все в нем, все едино, единое, единица. Но начало порядку положено, поскольку искра прошла, да, разум заработал, мысль начала работать. И в монаде сейчас пройдет движение. А какое движение? Через двойку. Два. Она, то есть единица превращается в двойку, двоится она. Отражается зеркально, да, точка от точки. Удваивается, удваивает себя. Я, отцовское начало, я, дух, удваивает себя. Зеркально, но противоположно по качеству. То есть мужское и женское абсолютно противоположно по качеству. Если рассматривать мужское тело и женское тело, то энергии ходят, двигаются в мужском и женском теле, значит, с разными интервалами и по разным маршрутам. Вот. Двойка – это движение, творение в себе и из себя. То есть двойка творит не только свою форму, свой внутренний мир, но она творит еще и внешний мир. Вот мы с вами натворили столько, что теперь пробуем каким-то образом, в общем-то, выйти из этого творения. Да? Воля плюс творчество – это начало-начал. Линейность – два химических первоначала, я уже говорила, водород и гелий, из которых состоят все остальные сложные химические соединения. Это движение жизни, это линия, это изогнутая спираль, витки, которые несут различную частоту. И если смотреть Солнечную систему, спираль образует конус, каждый виток, каждый оборот спирали представляет собой виток с различной частотой, волновой частотой. То есть частота вибрации совершенно разная. Вот. Каждый последующий виток познает себя в противоречиях и через выбор. То есть это право выбора. Вот что так, к чему нас привела, значит, идея и смысл числа 2. Три, трое, троица, триада. Воля плюс творчество, получается любовь. То есть по воле отца, творчество матери. Ну, так скажем, что мысленно отец представляет себе эти фантомные формы, да? Мать включает четыре стихии, начинает все это реализовывать, да, рождаются сыны, которые, идя по жизни, должны познать любовь и прийти к мудрости. Потому что, простите, не красота спасет мир, а любовь спасет мир. Любовь космическая ко всему. И понятие любовь нам сегодня надо вообще укреплять, пересматривать и везде, можно сказать, на каждом углу говорить о том, что любовь – это совсем не то, что нам столько лет навязывали, и мы все это воспринимали. Если сыны поймут, примут это понятие, да, поймут любовь, то они обретут мудрость. Веда и воля управляют творчеством, они творят новые формы жизни с целью постижения ими воля отца через творчество плюс любовь. Вот формула закрылась. Я думаю, я здесь, ну, правильно немножко тут с ошибками, но это делала, когда сегодня презентацию, торопилась очень перед эфиром. Поэтому смотрим троицу как отец, мать и сын. Отец – качество воля, это дух. Мать – это творчество, творческая натура – это душа. И сцена – это любовь, это форма. Триединство материального мира как основа порядка и закона, как база культуры. И все мы об этом знаем и давно уже об этом говорим. Четыре тетрада. Первое сложное тело из двух или четырех треугольников. Это смысл каков? Это усложнение и уплотнение формы. Если творец решил создать плотный мир, и все тонкие тела и сущности направились, нырнули в этот плотный мир и так увлеклись спусканием вниз, да, в тяжелые плотные слои, что забыли о том вообще, кто они есть изначально, если говорить о человеке. Изначально человек по образу и подобию, человек – часть Бога. А спускаясь все ниже и ниже в плотные слои в течение тысячелетий, человек забыл, что такое дух, что душа как инструмент духа существует внутри него, а принял все условия, которые ему навязаны внешним миром, не обращаясь к своему внутреннему миру, и все, и застыл на этом месте. Вот на этом месте оказались к сегодняшнему дню, в общем-то, большинство. Четыре. Это усложнение новых химических, образование новых химических элементов, их соединений. Стихии, движение, космос, светило великие, светило меньшее. То есть новые монады образуются. И здесь еще открывается и управление системами, потому что их много, и нужно научиться управлять, ну, допустим, теми же системами, которые внутри себя. Пять пентаграмм. Разум, сознание себя, атом, и тот сознает себя, и мы с вами посвящали этому целую передачу. Эволюции плотных сущностей, да, информации, и что пять чувств сущностей: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Развитие этих пяти чувств. Шестерка, гипсада, шесть. Золотое сечение, шестерка. Человек разумный. Шесть, перевернутые девять. В китайской культуре это мужское и женское. Это инь и ян. Это слияние духа и материи. Это как раз и есть выполнение воли отца, да, единицы. Это творчество и любовь. То есть дух и материя сливаются. Семерочка, гептада, семь. Это цикл материальной жизни, который нами, в принципе, человечеством, сейчас заканчивается. Но для того, чтобы правильно, грамотно закончить, нужно познать закон, о котором мы тоже говорили целую передачу, да? Нужно взрастить свое собственное сознание, нужно познать себя и все-таки подойти к воле. Человек должен быть волевым. И вот только тогда перед ним открывается в обороте 8, да, после семерки, открывается новое это тьму. Семеричный цикл заканчивается. И это два пути. Первый путь – это бесконечность жизни к духу, да, познаем все это. Это знание прежде всего. А у нас почему-то настолько люди погрузились в обыденное сознание, что отрицают науку полностью. Но сегодня наука настолько двигается вперед, настолько много открытий. И нельзя же на сегодняшний день утверждать, как некоторые это делают, что Земля плоская. Это вообще уже куда надо провалиться с таким утверждением. И второй путь – это назад цикличность, жизнь и смерть. То есть опять цикл обращений, рождений, значит, жизни и смертей. И если программа не выполнена, новая реинкарнация, новое вращение в этих жизнях и смертях. Но только с условием, что наверняка разумного воплощения больше не будет, а будут воплощения более низкие сущности. И вот мы подошли наконец-то к девятке. Девятка по пифагорейской системе называется Эннеада. Эннеада – это новый цикл, начало нового цикла. Это познание человеком света. Свет и тьма – это тоже едино, потому что так конкретно люди разделили добро и зло, и всю жизнь на доброе и злое, что сами в этом запутались. И мир целостен, в нем все как бы равномерно и равноправно. И если я признаю одно, то я признаю и уважаю другое. И если мы будем жить с таким уважением, и все, что внутри нас самих, а внутри нас слишком много сущностей живет, да, слишком много различных клеток, то мы с вами, наверное, здоровы будем. И не нужно нам будет там никаких обращений, да, серьезных обращений там, по замене органов и прочее, прочее, которые нам сегодня обещают. Вот, хотя, в принципе, мы все отлично понимаем, что это же деньги, и деньги большие. Начало нового цикла эволюции Земли в Солнечной системе и эволюции человека вместе с Землей. Мы когда говорили об эволюции Творца, была такая передача, и называлась она «Эволюция Творца», то в заключение был сделан вывод, что Творец эволюционирует, если эволюционирует его образ и подобие человека. Человек сегодня не эволюционирует. Единицы эволюционируют, а остальные все рассуждают, не хотят, наверное, просто, не хотят поразмыслить мозгами, не хотят поискать, не хотят сделать анализ того, другого, третьего, сложить вместе, просинтезировать и выявить общее, и выявить базу. Потому что сегодня, если мы не вернемся к базе, а база – это смысл, мы ничего хорошего не получим. Хотя, конечно, не хочу такой, на такой ноте заканчивать, потому что глубоко верю в то, что все у нас сложится. Значит, непреложный закон Вселенной, девятка, число – это закон материального мира, двойка – это свет и тьма, семерка, сложенная с двойкой, получаем число человека. 7 плюс 2 – девятка. Это познание человеком природы, света и природы тьмы, то есть природа единого. Ну, девятка. Любая форма убирает в себя все и служит основой всему. Делится на два противоположных качества любая форма. На внутреннее и внешнее. То есть необходимо прежде всего навести порядок в доме, то есть внутри, а потом уже, если внутри будет порядок, то и внешнее пространство будет структурироваться само собой. Два качества, внутренние и внешние, они делятся на три состояния. Изменчивость, неизменность, нейтральность. То есть вот здесь хочешь развиваться, изменяешься, не хочешь, не изменяешься. Можешь нейтральное положение занять и застыть вообще на долгое-долгое время в этом мире, когда пока мир с тобой не разберется. Четыре изменения пространства – это север, юг, восток и запад, это понятно. И три измерения – длина, ширина, высота плюс время. Отношение чисел 1 к 2, к 3 и 4 есть фундаментальная мировая константа. Не буду углубляться, потому что это дело математиков, хотя, в принципе, очень интересная тема. Чернеев очень много на эту тему написал. И кому интересно, поищите «Золотое сечение», книжка о «Золотом сечении» Черняева. Вот. Что такое жизнь? Жизнь – это опыт. И после каждого опыта должна быть дельта приращения к этому опыту. И должен быть анализ этого опыта, должен быть синтез. То есть все, что похоже друг на друга, все, что системное, просинтезировано и дальше. Поэтому ряд чисел 5, 6, 7, 8, 9, 10 – это состояние творческой активности Бога. Ну и десятка – это новая монада, да, единица и ноль. То есть через единица опять через ноль проходит, да, как через границу, и образует новое, новый мир, новые монады. Это универсальные числа. Это новый цикл бытия новой монады. Это познание природы человека. То есть мы к этому должны все же прийти. Сознание природы и человека. Вот как раз природа, конечно, обладает сознанием. Животный мир обладает сознанием, можно сказать так. А человек пока не очень хочет. Все еще пытается опираться на то, что не представляет собой ценности, смысла, завершенности. Как монада совершенствует все числа и объемлет их в своей системе бытия, так и человек совершенствует свою природу, свое сознание через постижение тайн бытия. чем мы с вами уже не первую передачу занимаемся. Числа, буквы, химические элементы – это все коды в дешифровке тайн мироздания. Если заниматься этим, ну, мозги не умрут никогда, потому что это настолько интересно, это настолько захватывает, и это открывает столько нового, новых направлений, новых положений, новых систем, что, ну, что просто вот рвет, и все, и ничего другого. Числа, буквы, система аминокислот, система химических элементов – это молекулы сознания человека. И чтобы взрастить сознание, необходимо познать всю структуру закономерности и числового порядка, и порядка букв алфавита, системы звуков, порядка системы аминокислот, как основание белка, система химических элементов. Все эти системы взаимосвязаны, и все отражают структуру мироздания. Так вот, десяточка, мы с вами говорили о десятке. Есть такое понятие, вы сейчас скажете, кабала, вот она все ни о чем, и о ведах совсем ничего не хочет. Ну что делать, если вдруг в кабале вот такая вот база хорошая есть, да? Дерево сефирот, есть такое понятие, состоящее из 9 сфер, 9 шаров, да? 10 шаров – это 10 сфер лучистого великолепия, которые связаны 22 лучами-путями. Ну так нужно, наверное, не отрицать, потому что это не наше, а вытащить из этого понятия базу. Я очень много занималась деревом сефирот. 4 уровня дерева сефирот я разложила на базу, но не могу найти эту тетрадочку, потому что занималась очень давно, в начале 2000-х годов. Не могу найти эту тетрадочку, где я все это раскладывала вообще по конкретным частям и проявлениям. А вообще-то вот если найдется, то обязательно постараюсь, наверное, об этом рассказать. Дерево сефирот прекрасно ложится на нашу теорию древа жизни. 10 шаров, да, первый верхний шар, как первый двигатель, дух. Второй шар – мудрость. Мудрость можно обрести, только познавая внешнюю природу и внутреннюю. А внешне над человеком стоит, над землей стоит зодиакальный круг, стоят 7 основных планет. Понимание через Сатурн, милосердие через Юпитер, жесткость через Марс, красота через Солнце, победу через Венеру, славу обрести через Меркурий. Меркурий, всем известно, что это как бы планета знаний, да? Основание, четкое основание Луна нам дает, потому что систематизирует нашу систему бытия, да, в 7-дневные циклы. Может, конечно, это изменится в будущем, но пока еще мы живем в 28-дневном лунном цикле. И нижнее царство – это Земля. Вот как накладывается одно древо на другое, ничего там плохого нет. Вот периодическая система химических элементов Менделеева, которая начинается с водорода и гелия, про которые я сказала. А дальше все элементы соединяются друг с другом в различной последовательности и образуют огромные различия всевозможных химических форм. Все, о чем мы с вами говорили, конечно, отражается от культуры человечества, поэтому загадка до сих пор и египетских пирамид, и пирамид Майя. Ну, посчитайте ступеньки, 7 ступенек в пирамидах Майя и 28 мелких ступенек через 7 ступенек. Получается, что здесь тоже работают числа. И если через числа стараться подойти, да, и через алфавит, вот к тайнам, да, через звуки, потому что я начала заниматься системой, значит, звукового ряда Пифагора, но это большой материал, и решила не включать его в передачу о числах. Вот, поэтому подходим с вами к концу. Посредине мертвого потока мне встретился один, весь грязь одет. Он молвил: кто ты, что пришел без срока? А я: пришел, но мой исчезнет след. А сам ты кто? Так гнусно, безобразно. Я тот, кто плачет, был его ответ. Вперед с радостью, с осознанием того, что наше дело правое, и что мы достигнем всего, чего хотим, мы заканчиваем сегодняшнее, мое сегодняшнее представление. Благодарю, Любовь, за лекцию, за очень интересную и полезную информацию к размышлению. Тема действительно непростая с первого раза, для чтобы разобраться, поэтому у нас вопросов от зрителей не поступило. Это нужно все, чтобы улеглось, я думаю. Вот, поэтому я от себя лично задам несколько вопросов, которые у меня возникли по эфиру, и на этом мы, ну, будем завершать эфир. Вот, вопрос у меня такой. Вот по лекции вы цифры и числа не разделяете вообще, получается, то есть как это одно и то же? Или все-таки в своих исследованиях есть какое-то разделение цифры и числа? Сейчас объясню, в чем суть. Вот предки наши, да, у них цифр не было, были числа. Они даже записывались по-другому. То есть, да, это есть азбука, например, ас, там, если числовое тетло стоит, это один, да, там, веде, числовое тетло, два и так далее. Потому что цифры, ну, вот по, так скажем, наследию предков наших, да, они, ну, возникли 5500 лет назад. Серые народы, в частности, евреи, бог Циферон дал им эту систему счисления. А у нас же календари, вот, допустим, в старой вере, есть, которые насчитывают и миллионы, полтора миллиона лет назад. То есть Калейдедар, то есть, да, уже был тогда, то есть уже люди как-то исчисляли. И именно вот так вот они исчисляли, то есть, да, число. И вот у меня в связи с этим вопрос как раз-таки, вот вы в своих исследованиях как-то разделяете или не, я нет разделения? Сказать, я поняла вопрос, могла сразу ответить, потому что число – это начало, а цифры – это комбинации чисел. И все комбинации чисел приводят к нам, можно привести к началу, я об этом сказала. И когда говорят, там, сколько миллионов, миллиардов лет и тысяч, все это, понимаете, нам сегодня этого не доказать никогда. И мы только заблуждаемся и теряем время вот на это. Оно само откроется, когда нужно будет, пока для нас это сокрыто. Потому что мы со своей историей это еще никак не разберемся. Там, нам столько всего напихали. Но то, что начало, что число и буква, и звук – это начало, это, я думаю, оспаривать никто не будет. Нам нужно углубиться в познание именно вот этого. Я думаю, что у меня сегодня получилось. Хорошо, Любовь, благодарю. Еще вопрос такой тоже. Знаете ли такого исследователя Риди Кафганов, который тоже занимается исследованием цифр и чисел, и который делает предсказания на слое матрицы, которые вот он именно разработал? Да, математик, он вывел... Значит, на основе, он всю жизнь занимается математикой. Простите, я не математик, я художник. И мне... Понял, на этом у меня вопросы закончились, от радиослушателей у нас вопросов тоже не поступило, и поэтому наш эфир подходит к своему завершению, и я благодарю всех за участие в нем. Благодарю также наших радиослушателей, которые поддерживают нас как материально, как мысленно и комментариями своими под нашими эфирами. Благодарю, Любовь, и тебя за то, что пришла к нам в студию и поделилась интересной, полезной информацией к размышлению и своими мыслями. И по нашей старой доброй традиции предлагаю сказать тебе несколько добрых напутственных слов для всех людей, кто нас слушает и смотрит. Ну, заканчиваю сегодня своим стихотворением. А что такое свет? Свет есть отдача, а не желание что-то получить. Свет абсолюта что для человека значит? Свет знаний плюс свои способности раскрыть. Дорога длинная, есть выбор. Ее пределом человеку выступает свет. Цвет радуги – закон, закон отдачи, цвет разложения на множество цветов любви. Примера выше нет. Здесь не работает обман и денежный обмен, ведь знания не купишь, зато царит любовь всепробуждение. Берите, люди, радуйтесь любви, сливаясь в радужном потоке. Дарите все друг другу свет, без выгоды, без унижения, желание что-то получить иначе. Все цвета природы превратятся в черноту, все поглощающую без остатка. Но этот выбор есть движение во тьму. А что ж такое свет? Вот на этом я и закончу. Благодарю тебя, Любовь, за прекрасное стихотворение, за напутствие. И на этом добром слове я завершаю наш эфир. Напомню, сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему